Нет, не та порода. Мальчишка хорошо воспитан, умен не по годам, смел. Таких нужно держать поближе. Поняла тебя. Все будет в лучшем виде, ты же меня знаешь. В таких вопросах я могу доверять только тебе. Он нежно поцеловал кончики ее пальцев и вышел. Глава 11. Переступив порог имения, я первым делом решил найти Прокофья Андреевича. Однако его комната была пуста, не было вещей, исчез чемодан, тетради, учебники. Зашел в классную комнату, но и там была чистота. Уехал, и ни слова не сказал. Я спустился, чтобы узнать что-нибудь у прислуги. Фёкла и Анна развели руками, а Лизонька ходила по кухне из угла в угол и не находила себе места. Михаил же, поджав губы, на все вопросы мрачно цедил. Вяткин собрал свои вещи, получил расчет и отбыл в неизвестном направлении. У меня голова кругом пошла. Ни записки, ни объяснений. Горничная винила себя в произошедшем, мол, не досмотрела, пока он болел. Анна горячо убеждала Лизоньку, что он полностью был здоров и его жизни ничего не угрожало. В итоге я выяснил, Вяткин ускользнул, когда горничные ушли прибираться и оставили его одного. Поспешное бегство после отравления, это что же должно было случиться, чтобы он так поступил? Дополнительные расспросы ничего не дали. Наоборот, я наткнулся на странное отчуждение. Фёкла избегала меня весь вечер, Василий был мрачнее обычного. Весь дом погрузился в глухую тоску. Всем не хватало Прокофья Андреевича, а ведь он один с искренней теплотой ко мне относился. Домашние винили меня в случившемся, его отсутствие породило во мне неприятное ощущение предательства. Я ведь мог на него положиться. В конце концов, он мне жизнь спас. Почему же он уехал? Весь вечер я задавал себе вопросы и не находил на них ответов. Отвлечь меня смогли мысли о магии. Точнее сказать, знакомое полупрозрачное заклинание. Я тренировал магическое зрение и краем глаза увидел марево возле двери. Использовав подсказанный Лискиным метод концентрации, я обнаружил тонкую нить, бегущую от облачка в другой конец коридора. Магия была такой слабой, что едва я сделал несколько шагов, она пропала. Покрутившись в коридоре еще с полчаса, найти нить заново у меня не получалось. Пришлось, не солоно хлебавши, вернуться. Настроение окончательно испортилось, а следующее утро началось со ссоры Василия и Михаила. Я не успел дойти до столовой, как услышал их голоса из кабинета старшего по дому. Тренер на повышенных тонах спрашивал его о задержке зарплаты. Я решил вмешаться. «Доброе утро», — кивнул обоим, — «что случилось?» В ответ получил снисходительный взгляд от Михаила и гневный от Василия. «Да, быть в теле ребенка сейчас мне только мешало». Даже статус сына князя не сильно прибавляло мне веса, но эта их реакция вызвала во мне целую бурю эмоций. Итак, зло процедил я сквозь зубы, сжимая кулаки, успокойтесь, оба. Последнее сорвалось с глухим рыком. Лица тренера и старшего по дому мгновенно изменились, будто кто-то стер эмоции. Что случилось? Продолжил напирать я, не обратив на это внимания. Михаил Викторович задерживает выплату за 2 недели, пресно начал Василий. «Сейчас не могу выдать деньги», – вставил Дубский. «Закупил продовольствие на неделю вперед». «Много», – уточнил я. «Достаточно. И наличные не остались?» «Остались. И в чем тогда вопрос?» Изумился я, глядя, то на Михаила, то на Василия. «Не хочу», – сказал он и вдруг вздрогнул. Потер переносицу и удивленно заморгал. «То есть я хочу сказать, что выдам?» «Конечно, завтра. Да-да, завтра». Он засуетился. Начал перекладывать бумажки на столе. Василий тоже отмер, хмыкнул, попрощался и вышел из кабинета. И что это сейчас было? Быстро позавтракав, я подхватил учебники и в скором времени уже ехал в коляске в гильдию. Подсев ближе к правящему лошадью тренеру, я спросил. «Василий, вам срочно нужны деньги, с чего вы взяли?» Спросил он, не отрывая взгляд от дороги. «Я же слышал вашу с Михаилом ссору». «Да», Василий на мгновение обернулся. «Да-да, точно, вы были там. Этот Михаил все время задерживает зарплату. Должен был дать еще в начале недели. Но мы решили вроде вопрос. Деньги я получу завтра». Я кивнул, буравя взглядом его затылок. Он с трудом вспомнил, что я вмешался в их разговор. Неужели я настолько незаметный? Мысли так и распирали череп, аж в висках заломило от боли. Думаю, стоит задать этот вопрос Лискину. Тот ждал в классной комнате, развалившись в кресле. Как и вчера, он был трезвым, а из-за этого, чрезвычайно хмурым. Его лысина блестела бисеринками пота, борода торчала клоками, рубаха в нескольких местах испачкана, будто он ночевал на улице. «Георгий Валентинович, у меня вопрос». Вместо приветствия начал я. «Явился», — проворчал он. «И что же ты хочешь спросить? Как можно распознать чужое заклинание?» «Хм», — Лискин дернул бороду и задумался, смотря какое. «Вот так взять и увидеть можно через магическое зрение, а узнать чье оно, тут в дело вступает логика». «Слышала такой, князь?» Я не удостоил его ответа, а просто сел за парту и внимательно посмотрел на него. «К примеру, это заклинание воздушника. Оно поблескивает голубым, воздушное и так далее. Очень просто. Наши с тобой, с искрами. Ты в тот раз спрашивал, почему они летают вокруг меня. Это как раз и есть остатки моей магии. Нет, оно не было похоже на воздушное, ни на водное, ни на огонь. А как оно выглядело?» Глаза Лискина сверкнули. «Полупрозрачное, как дрожание воздуха», припомнил я. «Интересно», он потер лысину, «не слышал о таком. Скажите, можно мне получить список всех видов магических способностей? В этой жизни можно все что угодно сделать». «Вопрос цены», — прищурился Лискин. «И сколько это может стоить? А ты не промах, юный князь. Я поспрашиваю. Еще вопросы?» «Конечно, у меня тут целый список». Я полез в карман куртки, но он оказался пуст. «Да что ж такое с моими записями?» И тут на ум пришел тот самый план на неделю, про который я буквально вчера не мог никак вспомнить. Сейчас же события вечера ясно стояли перед глазами. Получается, его украли? Какие нынче нерадивые ученики пошли, даже домашние задания не выполняют. В очередной раз заворчал Лискин. «Вы ранее не обговаривали условия моего обучения, и пункта про указанный вид задания не уточняли?» Задумавшись, я машинально ответил заученными канцеляризмами из прошлой жизни. «Апа, да у нас тут будущий чиновник». Лискин откровенно заржал, сотрясаясь всем телом. «Ой, я не могу. Указанный вид задания. Ну ты даешь, парень». На его глазах выступили слезы, а я мысленно обругал себя за такую промашку. «Впредь буду умнее. Так как списка при себе у меня нет, перейдем к сегодняшнему занятию. Ну, давай, будем учиться метать молнии». Мы встали напротив друг друга. Он искренне улыбнулся, а потом резко хлопнул в ладоши, и в меня тут же полетела яркая вспышка. Я удивленно увернулся и проследил за ее полетом. Разряд пришелся в то же самое место, что и вчера. Местные горничные, конечно, пытались отмыть черное пятно, но полностью убрать черные разводы не вышло. Кругляков снова будет ругаться. Нужно будет ему купить какой-нибудь подарок. Очередное нападение на князя? Я выгнул дугой бровь. «Ну не попал же ж», усмехнулся Лискин. «Реакция в порядке, так и запишем. Итак, для формирования заклинания, его для начала нужно знать. Тебе хоть учебник-то выдали?» Я кивнул на лежащие на парте книжонки. «И, поди, прочитал уже все?» «Разумеется, разумеется», передразнил меня Лискин. «Давай, рассказывай, что узнал». «Необходимо зачерпнуть из подходящего потока немного эфира, усилием воли пропустить его через себя и сконцентрироваться на точке формирования заклинания», вспомнил я строчки из учебника. «Выучил, надо же, тогда делай». Я перешел на магическое зрение и нащупал нужную нить силы. Потянулся к ней, пытаясь втянуть в себя частички эфира. С непривычки переборщил, и в меня хлынул целый поток силы. Волосы моментально встали дыбом, а руки засветились от множества искр. Кажется, я еще из личного резерва добавил, по привычке. «Эй, аккуратнее». Лискин отскочил и замер в напряженной позе. А я продолжил, прошептав нужное слово из учебника. Магия неспешно перетекла в ладони, и воздух над ними засверкал крошечными молниями. Получилось слишком. Мысль прервал крик Лискина. «Сбрось сейчас же». «Куда?» — опешил я. «Да прям на пол». Он отошел к самой стене. На мгновение показалось, что он хотел спрятаться за кресло, но, видимо, гордость не позволила. Мне пришлось резко встряхнуть руками, чтобы скинуть сгусток силы. Лискин прикрыл глаза, резко выбросил ладони в мою сторону. «Опасность!» — мелькнула в голове. В тот же момент раздался взрыв. Вокруг замерцал воздух и следом ударила взрывная волна. Она отбросила меня в противоположный конец комнаты и знатно приложила об стену. С потолка посыпалась штукатурка, а парту разнесло в щепки, на полу образовалась немаленькая воронка. Из моего положения были видны рваные края линолеума, слой бетона и немного кирпичей. Хорошо, что заклинание не прошло на этаж ниже. Лискин разразился длинным потоком бранных слов. В других обстоятельствах я бы их даже записал, но сейчас, валяясь на полу, мне было не до того. Слышал я его, как сквозь вату, да и глаза навернулись слезы. но боли особо не было, а это не могло не радовать. Рядом со мной проступили очертания двери, и в комнату влетел Кругляков. «Что здесь происходит, Георгий? Я же просил не разносить это помещение, Александр. Это все малец, не я», — хрипло смеясь, ответил Лискин. Старший координатор удивленно захлопал глазами и глянул на меня и тут же бросился меня поднимать, прямо за шкирку, как котенка. Но я не обиделся, сам-то подняться еще не мог. «Алексей Николаевич, как вы? Все в порядке? Руки, ноги целы?» Он отряхивал меня от пыли и сора, не переставая причитать. «Что же вы так? Надо аккуратнее с силой работать. Перерыв. Марфа Ильинична!» — крикнул он в открытую дверь. «Распорядитесь насчет чая». Сию минуту, Александр Вениаминович, встревоженное лицо с очаровательным носиком мелькнуло в проеме. Пока горничные приводили комнату в порядок, заклинанием очищали воздух и пол, я пытался прийти в себя. Я еще в полной мере не осознал, что сделал. «Ну, рассказывай, Георгий, что случилось?» «Да что, что?» Лискин скривился и кивнул на меня. Он не рассчитал силу, черпанул по максимуму. Сказал сбросить на пол, он и сбросил. Если б в окно, без стены бы остались. Ничего умнее не придумал, даже не сообразил забрать часть на себя, с укором проговорил Кругляков. «Да нах, косой взгляд на меня, да зачем мне такое? Я жить хочу. А если б его осколком?» Я поежился от таких перспектив. «Ты меня за дурака считаешь, что ли?» — разозлился Лискин. «Да я ж на него защиту бросил. А, вот почему мерцал воздух перед взрывом». Я с благодарностью кивнул Георгию. Тот дернул плечом. «Это в моих интересах, малец. Ничего себе, такого не придумывай. Слушай, Александр, ядрить». Лискин повернулся к Кругликову. «Может, нам в твоих казематах лучше продолжить? Там хоть защита есть». Александр Вениаминович выпучил глаза и чуть не подавился чаем. «Ты в своем уме? Чтобы я и княжеского сына, и в казематы? Да ты сам подумай. Пока он научится, мы еще раз 10 все тут разнесем. А там есть одна интересная камера, где можно использовать магию, но наружу ничего не просочится». Кругляков подозрительно прищурился и вздохнул. «Небось, Аркашка разболтал. Да, вот же бедовый старикан. Соглашайся». Старший координатор повернулся ко мне. «Алексей Николаевич, не будете против таких мер безопасности?» Я оглядел классную комнату, задержав взгляд на раскрученном кресле, дыре в полу, пятну на стене и кивнул. «Думаю, ради безопасности, можно практиковаться там. На то мы решим. Вы сегодня еще будете продолжать? Как вы себя чувствуете, Алексей Николаевич?» «Устал немного». «Устал он», — влез Лискин. «Пропустил через себя тонну эфира и устал. Да ты валяться должен в бессознанке. Александр, я тебе говорю, у парня потенциал. Нужно продолжать прямо сейчас. Его энтузиазм мне не слишком понравился. Давайте, все же», — предложил я, — «закончим занятие на теории. Разберем, что я сделал не так, а завтра уже спустимся в подвал». «Георгий, вот пример разумного поведения», — важно сказал старший координатор. «Вот и договорились. Сейчас принесут новую парту, и вы продолжите. И учебники», — сказал я. «Да-да, и учебники». Кругляков выскользнул за дверь, и она сразу исчезла. Лискин потоптался возле места падения заклинания. «Ты сам-то понял, в чем была твоя ошибка?» — спросил он, покосившись на меня. «Да-да», — заикаясь, ответил я. Меня начало трясти. Адреналин схлынул, тело стало вялым, а вот зубы отбивали лихую чечетку. Едва я попытался что-то сказать, у меня до сих пор перед глазами стоят момент взрыва. Каждую секунду заново переживал. Вот сверкающая молния стекает с моих рук, касается пола. «Эк тебя, князь», — сочувственно произнес Лискин. «Но сейчас же соберись. Если дашь себе сейчас расслабиться, ничего в голове не задержится. Стресс и опасность – самые лучшие учителя. Итак, повторяю вопрос. В чем была твоя ошибка?» «Слишком много силы», — едва разжимая губы, ответил я. «Правильно и неправильно одновременно», — раздраженно процедил Лискин. «Отсутствие контроля, неумение рассчитывать объем, незнание основ, пустая твоя княжеская голова. Во всех учебниках написано, что прежде чем формировать заклинание, нужно понимать, какого размера оно должно быть. Если хочешь просто сладкий чай, не нужно его заваривать в сахарнице». Он выдохнул и рухнул в кресло. Как я вижу, его тоже зацепило. Чтобы взять себя в руки, пришлось сделать дыхательные упражнения. Лискин внимательно за мной понаблюдал, поглаживая бороду, а потом сказал: «Вот ты правильно делаешь, Значит, умеешь. А чего тогда хапнул так много, как в три горла жрал с голодухи? Да откуда тебе знать про голодуху-то? Он махнул рукой. Мамкин с папкой сын, хоть и князь. Зря он так про голод-то. За все время в камере в шкуре Верховцева меня кормили хорошо, если раз в день. Но Лискину, понятное дело, об этом знать не нужно. Да и я был слишком уставший, чтобы ему отвечать. Внутри образовалась гигантская дыра, которая требовала насытить ее магией. Резерв был абсолютно пуст. Руки чесались припасть к потоку и пить, пить, пить, пока в голове не останется лишь приятный звон. Я все время поглядывал на нити эфира, никак не решаясь зачерпнуть из них. Тут их так много. Сверкающие, зеленоватые, белесые. Ладонь протянуть только. Эй, князь, отвлек меня Лискин. Ты это там себе не думай. Опять обожраться хочешь? Думаешь, вторая дыра обрадует Круглякова? Заметил. Я чуть скривился, не отрывая взгляда от потоков. Сколько их? Спросил Георгий. Много. Конкретнее. 3-4. Не уверен, что вижу их все. А скажи-ка мне, юный князь. Лискин задумчиво потер лоб. Что показал ритуал на 11-летие? Я опустил глаза. Сказать правду или соврать? Доверия к Лискину не было, но сможет ли он полноценно меня обучить, не зная всех обстоятельств? Ничего не показал, твердо ответил я, глянув ему в глаза. А как, хотел бы я видеть лица твоих родителей? Вот умора, единственный сыночек и полный ноль. Он гадко засмеялся. Несмотря на усталость, злость тут же ударила в голову. Не осознавая, что делаю, я потянулся к ближайшей нити. Нервы натянулись до предела и на глаза упала алая пелена. Не сметь говорить так о моих родителях. Каждое слово – удар сердца. Лискин замер. Его глаза бессмысленно уставились мимо меня, а рука, держащая бороду, расслабилась и упала на колени. Не говорить так, прошелестело в тишине классной комнаты. Глава 12. Я внимательно посмотрел на Лискина. Его лицо разгладилось, даже морщинки почти исчезли. «Встать!» – резко скомандовал я, стараясь удержать концентрацию. Он поднялся с кресла и замер напротив меня. Пустой взгляд, спокойная поза. Сделать шаг вперед. Тяжелая фигура Лискина послушно сдвинулась. Интересно получается. Значит, я могу управлять другими, используя магию, не только кидаться молниями, а как теперь вернуть магу волю? Я прикрыл глаза и постарался расслабиться, встряхнул руками, размялся. Тут же раздался вздох, и в комнату вернулись звуки. «Так на чем мы остановились?» – задумчиво спросил Лискин, наглядываясь. «О магии, Георгий Валентинович, я сумел скрыть улыбку. О потоках, скажите мне», – я указал рукой на тонкие линии силы, бегущие вдоль стены, «сколько тут видов магии?» «Множество». Он поднял палец вверх. «Природа этих потоков до конца не ясна. Известно, что существует эфир, из которого мы черпаем силу. Однако тут тоже не все так просто. Я не могу взять воздушную или огненную магию. Один тип магии, один тип потока. Но почему они разные? Неужели магии есть дело до разнообразия, как раньше места для церквей выбирали? Важно было, чтобы ее отовсюду видно и слышно было. Значит, не низина, а возвышенность. При этом земля, на которой будет стоять церковь, везде одинаковая. Так же и магия. Она везде, но тем не менее конкретно мне или тебе, подходит лишь одна ее часть. Манера говорить у Лискина поменялась, речь стала плавной. Даже слушать приятно стало. Существует мнение, продолжил он, что разделение на эти самые потоки не существует. Все дело в том, что маг может видеть только один тип силы, что соответствует его способностям. Поэтому мне и было так интересно, сколько видел именно ты. Я задумался, если могу разглядеть несколько нитей, то значит, я могу использовать разные типы магии. От этой мысли ноги стали ватными, и я опустился на пол. Стул нам так и не принесли. Как же плохо не знать основ. А что еще говорят? Спросил я. Что не может маг владеть разными силами? Маленькие глазки уставились на меня. Не может. То есть, условно, по этой комнате проходит один поток, который в глазах других магов делится на нужные части, как видимый спектр света, что ли. Лицо Лискина перекосило, я прям видел, как двигаются шестеренки в его голове. Экзагнул, княже, если я правильно помню, то да, похоже, и физику знаешь, очень любопытно. Постепенно он становился прежним. Видимо, эффект воздействия моего голоса закончился. У отца была богатая библиотека, аккуратно ответил я. А что ж он тебя сослал в Бийск, а не оставил такого умника под боком? Я с сомнением покосился на него, он забыл все, что я ему говорил раньше. Хотя это к лучшему. Реакцию Лискина я увидел, и таких ошибок я повторять не буду. Что-то я устал, выдохнул Мак и потер лысину. Я хотел поблагодарить вас за щит. Лискин лишь махнул рукой, а я продолжил. Подождите, но если, к примеру, я хочу поставить на дом защиту от огня, то должен вызвать соответствующего мага. Так, но как мне понять, что он все сделал правильно? Я же не увижу заклинания. У каждого такого специалиста есть гарантийное письмо. И если вдруг случится пожар, то приедет специальная комиссия. В случае, если вина огненного будет доказана, то погорелец получает полную компенсацию за поврежденное имущество. Хитро. Стандартные меры предосторожности. Он дернул плечом. Репутация превыше всего. Георгий, а почему вы пьете? А есть что? Оживился Лискин, блеснув глазами. Я не к этому. Мне сказали, что вы таким образом пополняете запасы магии. Что? Чушь какая? Он устало рассмеялся. Нет, я просто люблю выпить. Может, ты в следующий раз принесешь мне бутылочку красного? А, нет, и это не обсуждается. Лискин погрустнел, но ничего не сказал. Открылась дверь и зашел Кругляков с учебниками. За ним пыхтел белобрысый парнишка, тащивший парту. «Александр, да зачем нам тут парта? Надо ее сразу в подвал нести», – удивился Лискин. «Здесь не только вы занимаетесь», – важно ответил старший координатор и перевел взгляд на меня. «Алексей Николаевич, а чего вы на полу сидите?» Я удивленно огляделся и с укором посмотрел на него, мол, «а на чем мне еще сидеть-то? Покорнейше прошу прощения». Не доглядел, он обернулся на помощника. «Степан, а где стул?» «Думаю, мы на сегодня закончили». «Вставая, сказал я, устал, до завтра», и, не обернувшись, вышел в приемную. Меня хотело было перехватить на чашку с чаем Марфа Ильинична, но я отказался. Сил едва хватило спуститься с крыльца. Очень хотелось упасть на ступени и прикрыть глаза хоть пару часиков, но я удержался от соблазна. Василий сидел за столом в ресторане в одиночестве и читал журнал. Из еды ничего не было, только чайник с чаем и вазочка с вареньем. Кажется, Кизиловым. Я тяжело осел на мягкий диван и спросил, «Вы ничего еще не заказали?» «Как раз собирался», он бросил взгляд на часы, «Вы рано, и выглядите очень потрепанно, что-то случилось, ничего такого, чтобы волноваться, давайте уже позовем официанта и предадимся греху чревоугодия». Тренер бросил на меня обеспокоенный взгляд, но ничего не ответил, разве что, стряхнул с моего рукава пыль, а после сытного обеда Василию пришлось практически нести меня в коляску. Я клевал носом и с трудом стоял. «Ваше сиятельство, мне Михаил голову оторвет, увидев вас в таком состоянии. Василий, в конце концов, я же не пьян, а просто очень устал. Трогай. Я не помню, как мы доехали до имения. Не помню, как добрался до своей комнаты, как упал в кровать, моментально заснул. Меня окружала вязкая тьма. Я не смог разглядеть собственные руки, и даже не был уверен, что они у меня были. Изредка вспыхивали яркие молнии, но они лишь сильнее подчеркивали мрак. В очередном разряде мелькнуло чье-то лицо. Печальные серые глаза, упрямый подбородок, прямой нос. Я его знал, но никак не мог вспомнить. Затем оно исчезло, и появилось другое, милая детская мордашка с зелеными глазами, пухлыми щечками и ореолом каштановых кудрей. И это лицо мне тоже было знакомо. Образы появлялись и исчезали. Их губы двигались, говорили что-то беззвучно. Как ни старался, я не мог ничего расслышать. А были ли у меня уши? Молнии стали бить чаще. Простреливали тьму светом, рисовали контуры человеческих фигур. Те тянули ко мне руки. На мгновение показалось, что они вот-вот дотронутся до меня и я узнаю нечто важное. О себе, о них, о месте, в котором нахожусь. Вскоре разрядов стало так много, что мрак отступил. Я находился внутри большого грозового облака. Мужчина и ребенок стали видны лучше, они зависли рядом друг с другом, держась за руки. Вспышки не ослепляли, с ними было от чего-то даже спокойнее. Мне отчаянно захотелось прикоснуться к ним. Я протянул ставшую видимой ладонь, и тонкая паутина молнии обвила мое запястье, не причинив боли. Наоборот, это было приятно. Перехватив ее пальцами, потянул ее на себя, и тут же все остальные разряды замерли. Я во все глаза смотрел на эту потрясающую картину и не мог дышать от восторга. Можно было разглядеть каждую искорку, что вплеталась в толстые канаты молний. Это была моя сила, моя магия. Силуэты мужчины и мальчика кивнули мне и растворились, а я начал хохотать. Брался за очередной световой хвост и встряхивал его. Все пришло в движение. Я управлял ими, и они безропотно мне подчинялись. Я был абсолютно счастлив. Вскоре в моей руке оказалась каждая ниточка силы. Они, как лианы в джунглях, обвивали мое тело, проникали под кожу, вспыхивали на ладонях. Магия переполняла меня, неслась по венам, трещала разрядами в ушах. В один момент силы стало так много, что я не мог ее больше сдерживать. Вытянув руки, я сформировал перед собой огромный искрящийся шар. Он быстро наливался светом, молнии бились изнутри, стараясь прорвать оболочку. И раздался взрыв. Я подскочил на кровати, жадно хватая ртом воздух. Мне все еще казалось, что я в эпицентре взрыва. Волосы встали дыбом, глаза ничего не видели, в ушах стоял противный гул. «Алексей Николаевич!» Раздался, как сквозь вату, встревоженный голос. «Ваше сиятельство!» Я с трудом узнал голос Анны, но тут же раздался другой, хрипловатый мужской. «Я проверю показатели». Мне взяли за запястье, нащупывая пульс. На плечо мягко надавили, опуская меня обратно на подушки. На лоб легло мокрая ткань. «Сильное истощение», — продолжил голос. «Нужен отдых. Полноценный. От магии в первую очередь. Все, что мог, я уже сделал. Алексей Николаевич, постарайтесь хорошенько выспаться. Сейчас вам только время поможет». «Ну как?» — удивилась Анна, но тут же добавила: «Будет исполнено, доктор Шунге. Зовите, если будут какие-то негативные изменения. Мне до вас всего полчаса ехать. Доброго вечера». Скрипнула дверь, и наступила тишина. Я несколько раз моргнул, пытаясь восстановить четкость зрения, но картинка все еще была мутной. Снова приподнялся, потер глаза. Тряпка соскользнула со лба и шлепнулась мне на грудь, намочив кожу. Ткань тут же убрали, а меня вытерли насухо. «Ваше сиятельство, пожалуйста, лягте», — с трепетом прошептала Анна. «Я в порядке», — излишне резко ответил я, повернув голову на ее голос. «Вы слышали доктора, вам нужно отдыхать. Расскажи лучше, что произошло и какой сегодня день. Вы с Василием вернулись позавчера, точнее, он вас принес на руках, сказал, что вы заснули после обеда. Мы уложили вас в кровать, все было хорошо, но наутро я не смогла вас разбудить». Ее голос дрогнул. «Моих знаний не хватило на то, чтобы разобраться, почему вы не просыпаетесь, и Михаил вызвал доктора. Он приехал через час и просидел с вами весь день. Говорит, что это очень и очень сильное магическое истощение. Мы все очень переживали за вас, и рады, что вы, наконец, очнулись. Значит, 2 дня, все верно. Да и в доме было неспокойно», — она замолчала. «Рассказывай, что-то случилось с электричеством», — таинственным шепотом начала она. «Постоянно мигал свет, лопались лампочки. Было очень страшно. У нас в комнате среди ночи вспыхнула люстра. Михаил хоть и отключил от питания весь дом, но это не помогло. Аниси все переживал за продукты, холодильники же. А я вот видела такое один раз. В деревне, где я жила еще ребенком, случилась ужасная гроза, и в окно дома залетел ком молний. Все светильники мгновенно вспыхнули, а потом взорвались». Она зашуршала юбками, затем отодвинули стул. «Может, вы хотите позавтракать?» Она положила ладонь мне на руку. «Да, принеси, пожалуйста», — кивнул ей. Снова скрипнула дверь. Я упал на подушке и вспомнил свой сон. Или это был не он? Зрение постепенно возвращалось, и я уже мог разглядеть очертания предметов. Глянул в резерв, тот был почти полон. Улыбнулся. Припомнил самое простенькое заклинание и попробовал создать иллюзию цветка. На кончиках пальцев появились крошечные искры и тут же пропали. «Нет, знания из моего прошлого здесь не работают, но способности к электричеству у меня есть. Неважно, что со мной произошло в той тьме, главное, что это вернуло мне полноценную магию». В памяти всплыли лица, и тут я понял, кто это был. «Я, Александр и Алексей». От этого осознания закружилась голова и перехватило дыхание. «Тот я из прошлой жизни, он не исчез. Может ли это означать, что я могу вернуться в тот мир?» От размышлений меня отвлекла Анна с подносом. Теперь я уже четко видел ее встревоженное лицо. Я улыбнулся ей. Она тут же просияла. «Давайте я поставлю вам столик, будет удобнее». Разложив передо мной завтрак, она оставила меня в одиночестве. Я еще несколько раз попытался сотворить молнию, но каждый раз получались только искорки, которые сразу же исчезали. После таких экспериментов к горлу подкатывала тошнота. Да уже, магическое истощение, неприятная штука. У меня такого никогда не было, в той, прошлой жизни. Старался всегда быть аккуратным, но при этом всегда носил накопитель. Случаи бывали разные. После еды мягко накатила сонливость. Я не стал ей сопротивляться и провалился в темноту, на этот раз без сновидений. В следующий раз я проснулся, когда за окном было сумрачно. Бросил взгляд на часы, почти 8 вечера. Неплохо поспал, чувствую себя отдохнувшим. Возле кровати стоял поднос с накрытой клошем блюдом. Я заглянул под него, и мне в нос ударил запах свежей выпечки. Не раздумывая, сразу отправил румяный пирожок в рот. За ним второй, а потом третий. Запил остывшим чаем, выдохнул. Стало чуточку легче, но молодому растущему организму этого оказалось мало, и мы с ним решили спуститься на кухню и потребовать еще еды, да побольше. Я поднялся с кровати, ноги удержали, привел себя в порядок и вышел из комнаты. В теле появилась приятная легкость, почти забытое ощущение силы. Как же я скучал по нему. Я вдруг понял, что до этого момента и не жил вовсе, существовал, а теперь все такое яркое, сочное, звонкое. Хотелось петь и приплясывать, но я сдержался. В таком приподнятом настроении зашел на кухню. Сидевшие там горничные оживились, засыпали меня вопросами о здоровье, налили чашку мятного чая, подали миску со сладкой кашей. Мне давно не было так хорошо и тепло в их обществе. Испортил все пришедшие Михаил. Его кислая мина разом разогнала все веселье. Горничные стерли с лиц улыбки и, извинившись, брызнули в разные стороны. «Рад вас видеть в добром здравии», — мрачно сказал он. «Вот бывают же люди, которые один своим видом могут все испортить. Вот это Продубского. Вам пришло письмо из гильдии магов». Он протянул мне зажатый в кончиках пальцах плотный конверт. Я кивнул и открыл его. «Ваше сиятельство, мы обеспокоены вашим отсутствием на занятиях. По возможности пришлите информацию, будете ли вы продолжать ваше обучение. С уважением, Александр Вениаминович Кругляков, старший координатор». Украдкой глянул на Михаила, тот вытянул свою тощую шею, пытаясь прочитать текст. Я поспешно убрал письмо в карман и распорядился: «Приготовьте коляску, еду в Бийск». От моих слов лицо Дубского перекосило, но он поклонился и вышел. Вот что с ним происходит. Я спокойно доел, по привычке убрал посуду в мойку и сладко потянулся. Теперь обучение будет проходить еще интереснее. «Ваше сиятельство, Николай Александрович, снова пишу вам о текущих делах в имении. Все идет своим чередом, продуктов достаточно. Однако произошло досадное недоразумение. Вяткин Прокофий Андреевич самовольно покинул нас, оставив свои обязанности по обучению вашего сына. Жалование ему выплачено в полном объеме, включая деньги за 3 дня положенного отпуска за отработанный период, в связи с чем средств на текущие расходы закончились. Также довожу до вашего сведения, что у вашего сына проявились способности к магии. В настоящее время, без должного обучения, он представляет опасность для имущества имения и живущих в нем людей. Дополнительно сообщаю, что Алексей Николаевич уже несколько дней покидает имение в сопровождении Василия Смирнова, учителя физкультуры. Выяснить, куда ездит ваш сын, не представляется возможным. Но, смею предположить, что всему виной гильдия магов, что находится в Бийске. Как я уже вам написал, его сопровождает Василий Смирнов, который совершенно не выполняет возложенные на него обязанности. Он замечен в обществе разных дам, что никоим образом не может дать Алексею Николаевичу хороший пример. Засим должен откланяться. С глубоким уважением, Дубский Михаил Викторович, старший по дому. Глава 13. Ветер трепал мои волосы, солнце ярко светило, дорога резво стелилась под колесами моего транспорта. Мир сверкал яркими красками, даже дышалось на удивление легко. Ехал и наслаждался каждой минутой нашей поездки. И когда коляска затормозила возле гильдии, то я буквально выпорхнул на рубиновые плиты перед ее крыльцом. Я не сразу вошел в роскошные двери, а свернул за угол, заприметил там цветочную лавку. Заплатив с лихвой за небольшой букет ирисов, чуть ли не в припрыжку, побежал обратно. Хотелось дарить радость всем и сразу. Двери, как обычно, самостоятельно открылись, и я, радостно скались во весь рот, зашел в приемную. Марфа Ильинична поднялась мне навстречу, вернув мне улыбку. Сегодня она была в фиолетовом платье, перетянутым черным корсетом с большим бантом. Глаза секретаря радостно зажглись, когда она увидела ирисы. «Ваше сиятельство, а это вам?» Отчего-то смутившись, пролепетал я. Она приняла букет и сразу же зарылась в него своим очаровательным носиком и глубоко вдохнула аромат. Моя храбрость моя куда-то испарилась перед ее туго обтянутой грудью, Я опустил глаза. «Спасибо огромное, Алексей Николаевич. Мне очень приятно». Марфа Ильинична подошла к столу, наклонилась к нижнему ящику, вытащила прозрачную вазу и поставила в нее букет. «Мы сегодня занимаемся в классе или в подвале?» – спросил я, не зная, куда себя деть. «Внизу, скоро придет Степан и вас отведет». Ее пальцы стряхнули невидимую пылинку с моей рубашки. А вот и он. Из общего зала выскочил взмыленный белобрысый парнишка. Он с обожанием взглянул на Марфу Ильиничну, затем на ее руку на моем плече, и Степан сразу помрачнел. «Прошу за мной», — насупился он и снова выбежал за дверь. Я кивнул секретарю и поспешил следом. Мы тут же попали в суматоху общей приемной и двинулись сквозь шумную толпу. Степан так быстро шел, что я каждое мгновение боялся его потерять, лавируя между людьми. Кажется, умудрился кому-то наступить на ногу и выбить из рук трость. Пришлось краснеть и извиняться на бегу. Через несколько минут мы свернули в узкий коридор. Света стало меньше, а потолок ниже. Это уже было похоже на казематы, безликие шершавые стены, сырости застоявшийся воздух. Степан выдавил из себя кривую улыбку и махнул на ничем не примечательный кусок серой стены. «Сюда», — сквозь зубы сказал он. «Тут нет двери», — удивился я. Он вздохнул и поднес руку к одному из камней кладки. К моему изумлению, тут же появилось тяжелое металлическое кольцо. Степан дернул его, и дверь с пронзительным скрипом отворилась. Глянув через магическое зрение, я с удивлением обнаружил, что на стене вытравлен рисунок решетки. «Значит, вот как найти нужное место. Прошу, ваше сиятельство», — ядовито процедил он и качнул головой. На секунду я помедлил. В голове вспыхнула картинки прошлой жизни. Тюрьма, тоска, смерть. Скосив глаза на свои руки и убедившись, что на них действительно нет магических наручников, я сделал шаг вперед. «Георгий Валентинович ждет вас в 12-й», бросил Степан и захлопнул дверь за моей спиной. Я огляделся. Длинный коридор, закуток смотрителя с крохотным столом и амбарной книгой, и вереница камер с окованными в металл дверями. Внутри меня нарастал холодок надвигающейся паники. Я изо всех сил старался держать эмоции в узде. Пройдя немного и найдя нужную мне цифру 12, снова остановился, глубоко вздохнул и зашел внутрь. Явился. «Уже добрых 10 минут жду». «Не торопился, да?» — прошипел Лискин, скрестив руки. Камера представляла собой небольшое помещение с вбитым в пол столом и двумя табуретками по бокам. Мак ходил из угла в угол, поглядывая на меня из-под лобья. Он выглядел очень уставшим, под глазами залегли темные круги, одежда вся измятая, будто он спал прямо здесь, на полу. Лискин всем своим видом выражал недовольство. Думаю, ему просто не нравилось находиться в этой тюрьме. «Добрый день, приступим». Я присел за стол. «Чего такой радостный? Отдыхал 2 дня, да?» — не унимался Лискин. «Прохлаждался? 2 недели. У тебя всего 2 недели, чтобы понять, как пользоваться магией и не взорвать все к чертовой матери». Он сорвался на крик, а я просто смотрел на него. Вокруг мага заискрились крохотные разряды. Они собирались вокруг его сжатых кулаков и постепенно наливаясь силой. У меня даже бровь не дернулась. «Так как зачерпнуть нужное количество эфира?» — спокойно спросил я. Лицо Лискина перекосилось, но магия плавно стекла на пол. Он взял себя в руки. Через магическое зрение я проследил за этим процессом. Видимо, в прошлый раз именно это и следовало было сделать. «Что ж, запомним». «Ну как зачерпнуть?» — вздохнул он, глядя на свои ладони. «Вот сначала ты должен понимать, что хочешь сделать. Хочешь убить, то этому ты уже научился. Если напугать, то раз в 10 меньше». «Логично», — сказал я. «Конечно, логично», — снова вспылил Лискин. «Дать бы тебе по шее». Он закатил глаза и остановился напротив меня. Его лысина заблестела от пота. Губы зашевелились, беззвучно проговаривая ругательство. «Нужно контролировать силу, осознать ее. Она часть мага. Ты же не можешь сожрать больше, чем вмещает твой рот или твой желудок. Так, вот и магия так же. Оружие любишь?» Я кивнул. «Вот, магия, как и нож, продолжение твоей руки. Ты должен уметь работать с ней. Дать себе сейчас булаву в 3 пуда, что с тобой будет, а? Да ты ее и не поднимешь. А если легкий клинок, что удобно лежит в руке, а? Вот, по глазам вижу, что понял. Давай, пробуй». Он выжидательно посмотрел на меня. Я поднялся из-за стола и глянул на потоки магии. Их было очень мало, и они выглядели, как тончайшая паутина. «И с этим он предлагает мне работать?» «Да-да, тут же казематы», — ответил Лискин на мой немой вопрос. «В соседних вообще ничего нет. Я проверял, поверь. Я пожал плечами и приступил к формированию молнии. Сила мягко отозвалась и потекла по моим рукам, щекоча кожу. Шепнув нужное слово, я с удовольствием наблюдал, как сверкающие змейки быстро побежали по запястьям, собираясь в небольшой шарик. Я старался тщательно контролировать весь процесс, чтобы не взять лишнего из внутреннего резерва. От усердия по вискам поползли капли пота. И когда у меня получилось, я растопырил пальцы и показал сверкающую сферу Лискину. «А теперь бросай в стену», — тихо сказал он. Не особо размахиваясь, я выполнил его просьбу. Заклинание плавно вспорхнуло с ладоней, пролетело через всю камеру и ударило в серый камень. Раздался глухой треск, молния впиталась в стену, не оставив следа. Я удивленно уставился на место удара, и только потом вспомнил, что здесь все сделано из антимагического камня. Силу использовать можно, но она никуда дальше камеры не уйдет. Интересно, это куда лучше, чем тюрьмы в моем мире. Надо же, получилось, проворчал Лискин. Какое будет следующее задание? Дай-ка подумать. Щит, он приподнял бровь. Пускай будет щит, кивнул я. Значит так, принцип тот же, четко представляешь форму, а потом напитываешь ее силой. Еще раз, Лискин поднял палец. Сначала форма, а потом сила. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Под веками проступили очертания прямоугольника. Затем в ход пошла магия. В этот раз она очень медленно ползла по невидимым граням, иногда постреливая разрядами во все стороны. «Держи ровнее», — прикрикнул Лискин. «Аккуратнее, не торопись». Его слова лишь отвлекали, и моя концентрация дала сбой. Толком не сформировавшийся щит рассыпался искрами. «Соберись, князь!» Маг нетерпеливо заходил вокруг меня. Еще раз. Новая попытка провалилась еще раньше. Молнии даже не смогли обозначить контур. «Ты не стараешься. У тебя может быть, и не будет времени, чтобы стоять и вырисовывать заклинание. А если взрыв, нападение, девчонку спасти надо, а ты так и будешь стоять и продолжать наматывать сопли на кулак?» «А!» От злости я стиснул зубы. Сейчас бы крикнуть в ответ, чтобы он замер столбом и бессмысленно пялился в стену. Но тогда я ничему не научусь. Пришлось проглотить нахлынувшие эмоции и пробовать снова и снова. Лискин критиковал все, раз за разом повышая голос. «Не так стою, не так дышу, не той формы щит». Словом, раздражал так сильно, как только мог. Отчаянно борясь с гневом, я не останавливался. Несколько раз у меня почти получилось. Щит принимал нужную форму, но тут же лопался из-за недостатка влитой в него силы, слишком рано закончил. От воплей мага уже в ушах звенело. Вскоре меня начало основательно потряхивать. Злился на себя, на Лискина, на камеру, на весь мир сразу. Перед глазами заплясали разноцветные круги, предвестники магического истощения. Я снова зачерпнул силы из потока, старательно избегая личного резерва. А ведь искушение было очень велико. «Алексей, соберись!» Мысленно прикрикнул я на самого себя и предпринял очередную попытку. Прямоугольник вспыхнул перед глазами, сверкая четкими гранями. Получилось. Впрочем, через секунду он снова лопнул, осыпав меня искрами. Но едва я успел поднять глаза, как с ладони Лискина сорвался огромный сияющий сгусток и быстро полетел в мою сторону. Тело отреагировало быстрее разума. Я мгновенно скрестил руки перед собой, и вокруг них, будто сами по себе возникли многочисленные разряды. Тончайшие нити заклинания переплелись между собой, плотно закрыв меня от атаки мага. Его сфера с грохотом столкнулась с моим щитом. Удар вышел настолько сильным, что меня протащило до самой стены и больно вжало лопатками в холодный камень. Но я удержался на ногах и более того, смог сдержать атаку Лискина. И тут произошло нечто невероятное. Его магия просто-напросто впиталась в мою защиту. Искрящийся полог вокруг меня стал еще ярче, еще больше. Теперь он закрывал не только мои руки, но голову и половину груди. Он выглядел, как сияющий овал, целиком состоящий из молний, и ни одна из них не выходила за рамки формы. «Можешь, когда хочешь», — устало проговорил Лискин, падая на табуретку. «Принцип понял», — я аккуратно стряхнул щит, дав ему возможность стечь с рук и впитаться в каменные плиты, и сполз по стенке на пол. «Так вы это все делали специально? Выводили меня? Я? Нет. Я же добрякой, вообще, приятный парень. Яд от его слов только что не стекал на пол. А что произошло с вашим заклинанием? Сидеть на камнях было холодно, и я нашел в себе силы подняться. Меня все еще трясло, не мог прийти в себя от действий мага. Умом понимал, почему он так сделал, но неприятный осадок остался. Лискин поднял на меня заинтересованный взгляд и после некоторой паузы ответил: «Ты его впитал. Видимо, то, что ты ни черта не смыслишь в магии, тебя и спасло. Очередное нападение на сына князя», — холодно сказал я. «Ну что ты заладил? Это часть обучения моего». Настроение мага изменилось, ему явно нравилось издеваться надо мной, по глазам было все понятно. Моя злость уже куда-то делась, я снова чувствовал себя опустошенным, как и в прошлый раз. Опять магическое истощение, заглянул в резерв и обрадовался, увидев, что он все так же полон, как и перед занятием. Значит, не истощение, а просто сильная усталость. На прошлом занятии Александр Вениаминович вас тогда спросил, почему вы не впитали мое заклинание. Так почему? Будешь много знать, быстрее состаришься и спать будешь плохо. Огрызнулся он, но потом все же сказал: у каждого физического тела есть ограничения по емкости. Поэтому принять твою силу я не мог. Подавился бы, да еще руки бы обжег. И зачем мне это нужно? Сам подумай. Да уж учитель из него так себе. И как я должен об этом догадаться, если он толком ничего не рассказывает? Да еще и заклинаниями швыряется и выводит меня из себя. На сегодня все, — выдохнул Лискин и стукнул кулаком по столу. Зови дежурного. Я подошел к двери и с силой несколько раз в ее ударил. Глухой звон разлетелся по камере и повис в воздухе. Через минуту раздался оглушительный скрип. В проеме сначала появилась незнакомая седая голова в вязаной шапке, а потом и весь дежурный. Он был тощий, седой и почти без зуб. «Аркашка, проводи нашего гостя наверх, а я еще посижу тут», — отозвался Лискин. «Понравилось, Георгий, у нас лучшие номера в этом городе», — прошепелявил дед и раскрыл дверь пошире. «Ваше сиятельство, прошу». На негнущихся ногах я вышел из камеры. Аркашка, подцепив с крюка тусклый фонарь, проводил меня места, где в прошлый раз оставил меня Степан, и махнул рукой. «Значится, идешь прямо, потом свернешь налево, там будет общая приемная, дальше сам разберешься». И, хохотнув, вернулся к своему столику с амбарной книгой. Мне ничего не оставалось, как последовать его совету. Тяжелое металлическое кольцо появилось лишь в тот момент, когда я поднес руку почти вплотную к серому камню. Снова раздался противный скрип, кажется, это у них вместо сигнализации, и тяжелая створка медленно отделилась от стены, явив мне уже знакомый коридор. Обратный путь мне показался длиннее. Я крутил головой, оглядывал стены, пытаясь найти еще магические знаки, что обозначали двери, но их не было. В какой-то момент мне показалось, что этот коридор никогда не кончится. Со Степаном мы шли едва ли 5 минут, а сейчас прошло уже добрых полчаса. Но вскоре послышался шум толпы, и я позволил себе выдохнуть. Выйдя на свет, оглядел стоящих в многочисленных очередях людей и почти был готов улыбаться. Осталось пройти мимо всех и добраться до приемной. Я очень старался идти аккуратно и не натыкаться на возникающие из ниоткуда локти и зонтики. Но все равно пришлось несколько раз извиняться. И когда моя ладонь легла на ручку двери, я резко ее дернул и буквально влетел в царство Марфы Ильиничны. «Ваше сиятельство!» Она очаровательно улыбнулась. «Чаю? Как прошло занятие? Вы немного бледный». Взгляд мой бессмысленно скользил по ее прелестям, по заваленному бумагами столу и остановился на мягком диване. На него-то я и упал. «Устали?» «Да». Она защебетала вокруг меня, сунула в руки дымящуюся чашку. «Вы как-то изменились, мужественнее стали и, кажется, даже выросли». Мне были приятны ее слова, чего уж тут. Разомлел сразу, глотнув ароматный чай. Я окончательно расслабился. Шевелиться совершенно не хотелось. Марфа Ильинична села за свой стол и сняла телефонную трубку. «Александр Вениаминович?» «Да, они закончили». «Да, ждем вас». Она с улыбкой повернулась ко мне. «Старший координатор хочет с вами переговорить». Буквально через минуту в приемную зашел Кругляков. «Алексей Николаевич, как успехи?» «Впрочем, не отвечайте, я и сам вижу. Георгий снова вас выжил до капли, нехорошо как, я поговорю с ним». «О чем вы хотели поговорить?» — вяло спросил я. «Пройдемте в мой кабинет, мне принесли свежих булочек, они вам должны понравиться». Нехотя поднявшись, я поплелся за ним, не выпустив из рук чашку. При виде старшего координатора толпа расступилась, как воды перед Моисеем, и мы без приключений добрались до нужной двери. «Проходите, ваше сиятельство», — он махнул на кресло у стола. Я сразу потянулся к ароматной выпечке и вонзил зубы в румяный бок булочки с яблоком. «Моя любимая, нам с вами предстоит тяжелый разговор, вдруг сказал Кругляков. Я мгновенно собрался, что он мне сейчас скажет, что я опасен, или что обучение закончено. Быстро прожевав сладкое тесто и запив его остатками чая, я внимательно посмотрел на Александра Вениаминовича. Тот не торопился, обошел стол, начал разбирать какие-то бумаги, задумчиво поскреб пухлую щеку. «Алексей Николаевич, мне пришло письмо от вашего отца, глава 14». Я удивленно уставился на Круглякова. «Причем здесь отец и гильдия? Неужели ему донесли про проявившиеся способности? А как же обучение? Доставлено буквально час назад магической почтой». Старший координатор выразительно на меня посмотрел. «Николай Александрович крайне заинтересован вашими силами». Он замолчал, взял со стола конверт и покрутил его в ладонях, словно видел впервые. «И прежде чем ему отвечать, я решил уведомить вас. Я не нашелся, что ему сказать. Скрывать правду уже не имеет смысла. А еще ваш отец крайне обеспокоен силой ваших способностей. Хорошо, когда родители так волнуются за свое дитя. Да, Алексей Николаевич, думаю, вас ждут хорошие учителя, да и близкие люди рядом. Так сказать, дома и стены помогают». Он пригладил усы и, наконец, плюхнулся в кресло, и оно протестующе скрипнуло. Я кивнул Александру Вениаминовичу, все еще погруженные в размышления, к чему он все-таки клонит. «Однако, как я понимаю, вы с Лискиным нашли общий язык». Я скривился в ответ. «Да, помню, нападение, взрыв и уроки в казематах, не так вы представляли себе обучение, но я точно вижу, что ваши способности значительно выросли, поэтому я предлагаю вам остаться тут». Кругляков сказал это с самым заботливым видом, но я был уверен, что он чего-то не договаривает. «У вас, Алексей Николаевич, потрясающий потенциал. Я много раз беседовал с Лискиным, и он хорошо отзывается о ваших способностях». «Лискин и хорошо отзывается, неужели пара молнии и кривой щит стоят таких слов, не сходится?» Я остро ощутил недостаток информации и очень желал знать больше, однако вслух сказал совершенно другое. «Спасибо за высокую оценку моих скромных достижений, Александр Вениаминович. Уточните, в письме отец написал, что сам собирается приехать, или указывает мне на необходимость вернуться?» Кругляков озадаченно на меня глянул, затем открыл конверт и погрузился в чтение. Воспользовавшись паузой, я запихал в рот еще одну булочку. Она оказалась с малиновым вареньем. «Вы знаете, Алексей Николаевич, он просто интересуется вашими успехами, не более. Спасибо. Думаю, мне нужно все хорошенько обдумать. Завтра обязательно расскажу о своем решении». Я поднялся и вежливо поклонился. «До свидания». Старший координатор сунул мне в руки остатки выпечки и лично проводил до приемной. Марфа Ильинична заулыбалась, выдала мне банку клубничного варенья и снова дотронулась до моего плеча. Я почувствовал себя неловко и, кажется, покраснел. Спускался с крыльца в задумчивом состоянии. Даже не запомнил, как дошел до ресторана и сел напротив Василия. «Ваше сиятельство, все нормально?» Привстав, уточнил он. «Да-да», я оглядел разложенные на стол тарелки и взял в руки приборы, все прошло лучше, чем я думал, но есть к чему стремиться. «Эти занятия магией вам тяжело даются, у вас очень уставшее лицо, все уже знают». Я зачерпнул суп. «И что говорят?» Василий кивнул, вытирая пальцы салфеткой. Перед ним лежала наполовину съеденная куропатка с пюре. «Одни считают это чудом, что магия появилась, другие поджимают губы и украдкой шепчут, что вы владели силой всегда, но обманывали, скрывая это, и эти другие». Я помолчал. «Михаил, да?» Тренер чуть улыбнулся и не стал отвечать, а я рассмеялся, не удивлен. Вечно он недоволен и ходит с кислой рожей. «Вот скажите мне», я на мгновение задумался, «если вдруг случится такое, что мне нужно будет ехать из имения, вы поедете со мной?» Мой собеседник оживился. «Вы всегда можете на меня рассчитывать. Скажите собираться, мне понадобится будет всего 10 минут, и я буду ждать вас у крыльца». Я улыбнулся. «Каков бы ни был мир, верные люди везде на вес золота. А с учетом того, что надо мной повис возможный визит отца, следовало подготовиться. Кто знает, что он задумал. Спасибо. Рад, что я могу на вас положиться». Мы спокойно доели за неспешной беседой, а затем поехали в сторону имения. В доме царила суматоха. Тут и там носились горничные и наводили порядок, вытряхивали ковры, меняли шторы, намывали пол. Я даже заметил несколько новых лиц. Наверное, это те неуловимые временные работники, про которых мне говорил Михаил. Зашел в прихожую и открыл рот от удивления. Пол, оказывается, был гораздо светлее, чем утром. Все светильники блестели, лампочки заменены, даже на раме картин не было пыли. Чудеса, да и только. Вот только один вопрос у меня был. Почему сразу нельзя было поддерживать дом в таком приличном виде? Все только ради отца делается. Василий тоже стоял столбом и не решался войти, мол, сапоги грязные, жалко пачкать такую красоту. Я улыбнулся, вспомнив, как сам стоял перед крыльцом гильдии с теми же мыслями. Побродив по коридорам, я выловил Лизоньку. «Ваше сиятельство, добрый день, а мы тут порядок наводим», — на одном дыхании сказала она, стряхивая пыль с фартука и странно на меня посмотрела. «Вижу. А кто остальные люди?» «Так это Михаил нанял на один день, чтобы помогали. Завтра никого уже не будет. Я пойду, Алексей Николаевич, работы много». «Да-да, конечно», — пробормотал я, глядя, как она убегает. «Значит, нанял на один день. Интересно. Хотел было найти старшего по дому и расспросить его, но куда бы я ни заглянул, его нигде не было. Как привидение какое-то». Устав от тщетных поисков, спустился в столовую. Иван, брат Василия, как раз заканчивал расставлять вазы со свежими цветами. «Доброе утро, ваше сиятельство», — гаркнул он. «Как думаете, вашей матушке понравятся эти розы?» «Матушке? Да откуда мне знать, что ей нравится? Я ее видел один раз, и она тоже приедет. Иван, подскажи, пожалуйста, а сколько человек ожидается?» «Не могу знать, ваше сиятельство. Мое дело маленькое. Сказали принести цветы. Я вот принес». Он приподнял здоровенный букет из белых роз и крупных зеленых листьев. «Как же мне надоели эти неопределенности. Приедут или нет? Кто приедет? Откуда все эти люди? Почему от меня прячется Михаил? Какие матушка цветы любит?» От этих мыслей в душе появился неприятный комок злости. Эмоции, видимо, отразились на моем лице, и Иван испуганно залепетал: